Еще много чего мне сказать, но сдерживает себя. «Послушай», — говорю я примирительным тоном, «я знаю, что Курт твой друг, и ты волнуешься за него, но...» Делаю паузу, уверенная, что следующие слова будут неприятны Алистеру. «Но не кажется ли тебе, что ты перегибаешь? В последние дни мысль о том, чтобы найти Курта, стала для тебя идеей фикс, а сейчас...» Ты готов наплевать на состояние другого своего друга и броситься неизвестно куда. В чем дело?» Алистер упрямо поджимает губы и заканчивает зашивать последнюю рану. Пытаюсь поймать его взгляд, но это оказывается не так-то легко сделать, когда тебя демонстративно игнорируют. Но Алистер плохо меня знает. Отступать я не собираюсь. И в конце концов наши глаза находят друг друга. Смотрю выжидательно. Алистер еще сильнее поджимает губы, и я уже думаю, что на этом наш разговор окончен, ведь отвечать он явно не собирается. Но Алистер удивляет меня, когда выпаливает сквозь зубы. «Это моя вина, ясно?» Непонимающе хлопаю ресницами, потому что мне вообще ничего не ясно. «О чем ты?» – осторожно спрашиваю я. «О том, что Курт ушел, потому что именно я за ним не уследил». У меня была всего одна задача – поддерживать его психологическое состояние. Но я не справился. «Ты не виноват», – возражаю я мягко. Все мое раздражение вмиг сдувается. «Курт давно принял решение отправиться туда. Ты ничего не мог». «Вот именно», – вновь перебивает Алистер. «Не мог. Я ничего не смог сделать, когда умирала Афина. И тут...» Я тоже ничего не смог. Алистер презрительно кривит губы. Но я вижу, что все его презрение направлено вовсе не на меня, а на себя самого. А еще вспоминаю, как мы шли на кладбище на острове Морсби. Алистер сорвал и положил ромашку на камень с именем некой Афины Майклсон. И я не сомневаюсь, что это его дочь. «Мы найдем Курта», говорю я, не меняя мягкого тона. «С ним все будет в порядке». Алистер лишь качает головой, заканчивает приклеивать пластырь, берет бутылку с водой и уходит в самый дальний угол огромного конференц-зала. Садится прямо на пол. Ясно. Разговор окончен. Стираю кровь с рук, подтаскиваю стул поближе к столу и сажусь рядом с Нейтом. Остается дождаться, когда он очнется. Надеюсь, он будет в порядке, ведь душевное состояние группы сейчас зависит именно от него. Глава 16. Джейн. Встрепенувшись, понимаю, что незаметно для себя уснула. Смотрю на Нейта, все еще находящегося без сознания и лежащего на том же месте на столе передо мной. Потягиваюсь, разминая одеревеневшие мышцы, что говорит о том, что в неудобной позе я проспала дольше, чем можно подумать. Смотрю в сторону окна, за которым только-только начинает сереть рассвет, но этого хватает, чтобы видеть очертания окружающих меня предметов. И я прекрасно вижу Нейта, протягиваю руку и осторожно касаюсь его здорового бока. Кожа горячая, но не настолько, чтобы заподозрить лихорадку. Оборачиваюсь на скрип и вижу, что Алистер, опираясь на стул, который издает этот звук, поднимается из своего угла и медленно шагает в сторону окна. И только тут понимаю, что меня разбудило. Внутренности леденеют, а ладони покрываются холодным потом, когда я слышу звук, который в сложившихся обстоятельствах хотела бы услышать в последнюю очередь. Гул лопасти вертолета. Медленно поднимаюсь с места и тоже шагаю в сторону окна, только другого. Обмениваемся с Алистером встревоженными взглядами. По его виду понимаю, что он не намерен обсуждать наш недавний разговор. Да и я как бы не собиралась настаивать. Выглядываю в окно. Вертолета не видно, но, судя по шуму, он не так далеко. Минут через 7 шум стихает, но это вовсе не значит, что военные улетели. Думаю, они, наоборот, приземлились. Началось. Резко опускаю глаза вниз, заметив движение по улице. С десяток психов несутся в сторону, откуда доносился шум. «Я ненадолго выйду и поищу более подходящее помещение», — говорит Алистер. «Не успеваю возразить, потому что он слегка повышает голос, продолжая. Нужно что-то, где будет не так много окон, плюс какая-то мебель поудобнее стола». Алистер кивком указывает на ложе, что мы выбрали для Нейта. «Хорошо», — неохотно соглашаюсь я. «Не вижу смысла спорить с ним, потому что он, похоже, всерьез вознамерился начать действовать». «Я ненадолго», — заверяет Алистер и тут же направляется к выходу. Отодвигает в сторону стол на расстояние, достаточное для того, чтобы проскользнуть наружу, и исчезает в коридоре. Несколько секунд смотрю на закрытую дверь, затем на Нейта и, наконец, возвращаю все внимание происходящему на улице. Но там не происходит ровным счетом ничего. Так продолжается какое-то время. Снаружи постепенно становится еще светлее. И вскоре я замечаю первые лучи солнца, а затем и какой-то отблеск далеко слева. Быстро шагаю в сторону вещей Нейта, среди которых нахожу бинокль, и также поспешно возвращаюсь к окну. Смотрю в ту сторону, где что-то сверкало. Поджимаю губы, заметив, что это. Дроны. Я вижу минимум два, но их должно быть на порядок больше. Делаю шаг вправо, скрываясь за жалюзи, чтобы не привлекать внимания с улицы. Тут же резко оборачиваюсь, услышав звук, которого за все пребывание здесь еще не слышала. Тихий стон. Бросаюсь к Нейту, едва не врезаюсь в угол стола из-за спешки. Нейт медленно моргает, пытаясь справиться со сном. Его взгляд с трудом фокусируется на мне. Он что-то говорит, но слова до того неразборчивы, что я склоняюсь чуть ниже и прошу повторить. «Не хмурься», — хрипит Нейт и приподнимает левую руку, но тут же роняет ее обратно на стол, издавая при этом приглушенное шипение. «Не двигайся», — прошу я, для верности вцепившись в его руку, чтобы в случае чего не позволить ему вновь потревожить рану. Нейт неотрывно смотрит на меня и тихо произносит: «Хочу пить». Отступаю на пару шагов, поднимаю с пола бутылку с водой и тут же возвращаюсь, склоняясь над Нейтом. Помогаю ему приподнять голову. Даже из-за такого простого движения его лоб покрывается испариной. Но Нейт больше не издает ни звука. Медленно вливаю воду ему в рот, после чего укладываю обратно на стол. «Как ты?» Задаю, на мой взгляд, наиглупейший в сложившейся ситуации вопрос. «Бывало и лучше», — говорит Нейт, слегка скривив губы в подобии усмешки, и тут же задает встречные вопросы. «Где мы? Что я пропустил?» Вкратце рассказываю ему о событиях последних часов. Нейт удовлетворенно кивает и едва заметно морщится от боли. Хватаю со стола аптечку, что Алистер достал из броневика, выдавливаю из блистера пару таблеток обезболивающего, после чего помогаю Нейту принять его и запить водой. Быстро оглядываюсь на дверь. Алистера нет уже слишком долго. Словно прочитав мои мысли, Нейт спрашивает: «Где Алистер?» «Пошел искать более подходящее помещение», пожав плечами, сообщаю я. «А это ему чем не понравилось?» Я лишь вздыхаю, на что Нейт улыбается. Даже при столь тусклом освещении видно, что его кожа вернула себе румянец, совсем легкий, и Нейт, хоть и не до конца, перестал выглядеть как привидение. Но он потерял слишком много крови, из-за чего будет слаб и бледен еще какое-то время. Это неизбежно. Внезапно рука Нейта находит мою. Он переплетает наши пальцы и слегка сжимает их. Замираю, ощутив, как теплеют щеки. По лукавой улыбке Нейта понимаю, что он сделал это специально. Возможно, чтобы отвлечь меня от мрачных мыслей. Медленно выдыхаю. Я не понимаю, что происходит. Моя жизнь приобрела столь неожиданный поворот, что я не успеваю перестраиваться. И вот сейчас Нейт оказывает мне недвусмысленные знаки внимания. Даже серьезно раненый, он продолжает это делать, продолжает привлекать меня. Это так странно. я не испытывала никогда и никогда.